Хей, эта скользкая падаль когда-то была свиньей, плесень, как на лобке у старухи, и в слизи, как осьминог. Окуни ее в уксус, приятель, и получше зачисть ножом. Кэп ненавидит плесень с тех пор, как... Эй, Бенджамин, мелкий пройдоха, я рассказывал про портоколом, навострил уши, приятель, ну, слушай тогда, хихи. Нас зафрахтовал сефард с Катархины, доставить солонину в Марсель. Купчишка был толстым и лысым и вонял, как наш гальюн в штиль. Но Кэпу плевать на миазмы, только б клиент платил. Свой шиллинг капитан не упустит, потому мы зашли в портоколом. Болеары все в известковых пещерах, там что не тайлат, то склад. Что грешить, для моряка контрабанда, надежный и верный хлеб. Мы стали на рейде у порта, и к пещере отправили шлюп. Пара мешков с какао и русский душистый воск. За складом присматривал Билли, он же и торговал. Ему помогала подружка, аппетитная, как Чилиндрон. Так вот, Билли был должен поставить нам португальский портвейн. Кэп бы рассчитался товаром, а потом, с ветерком в Марсель. Мы зашли в хижину к Биллу, но оказалось, его месяц, как нет. Молодая сеньорита рыдала и твердила про какой-то ход, беззащитная, как голубка. Кэп это сразу присек, будто в пещере обвалилась стенка, и Билл нашел одну вещь. Потом снова ушел в пещеру, и с тех пор его больше нет. Сеньорита за свою штучку запросила 10 песет. Ага, тоже песенка, Бенни, только что сам сочинил. Кэп купил безделушку и повел нас обследовать склад. Мы выбили дверь в пещеру и спустились по ступеням вниз. И убейся об Ахтерштевень, чтоб возвращаться туда. Наш портвейн стоял наготове, а вот бедолага Билл. Видишь, Бенни, в известковых пещерах готовит плесневый сыр. В них не гниет мясо, а словно покрывается мхом. Какая-то тварь изрубила Билла, как я для сефарда, фаршмак. Всюду кишки и ошметки, а на них бело-серый налет. Угол пещеры светился, как эльмы перед грозой. Мы крестились и чертыхались и таскали наверх свой портвейн, а выбравшись из пещеры, завалили камнями дверь. Потом Кэп утешал сеньориту, а я оттирал каждый пузырь. На каждом был крошечный Билли, весь в плесени, словно сыр. С тех пор я блюю с камамбера и ненавижу Рокфор. Что там бормочешь, Бенни? Рассказать про ту вещь? Давай сюда уши, приятель, и слушай тогда, хихи. Лучше б не пили портвейн мертвеца, настоян на смерти он. Будь проклят тот день, когда за кормой остался портоколом. Нас было 30 крепких парней, теперь только я и Кэп. Утро было так себе, без солнца, но без дождя. Портвейн с солониной ждал Марсель, брюнетка Лили, меня. В былое время, пред тем как лечь, снимал только лишь штаны. Теперь, когда заходим в Марсель, летит под кровати костыль. Живи и скобли свинину, урод, иначе сожрут тебя. Вместо свинины в яичню твой зад зажарю для Кэпа я. В Марселе стояли целых 3 дня, не было груза, хоть вой. На третий приперся седой арматор, воспрянули мы душой. Где капитан ваш, господа, мне яйца натер кошель. Работка есть для ваших клешней, зовите его скорей. Тебе, Бен, уже рассказывал я, что бегал как горный козел. И в тот день в каюту к Кэпу Джон первым влепил кулаком. Какого дьявола, я сплю. Дрожала от рева дверь. Сэр, арматор в атласных штанах, золотом вышит кошель. Заткнись, Джонатан. Захлопни пасть. Насрать на его штаны. Две шлюхи всю ночь не давали спать, а в полдень приперся ты. Нежданно я вздрогнул. Холод пронзил от шеи до ягодиц. То арматор, подкравшись с кормы, за шею меня схватил. Слушай, придурок, сейчас постель обделаешь ты свою, когда с матроса, что под рукой, я шкуру живьем спущу. Знаешь, Бен, я не робок совсем, но после этих слов, я полный сапог себе надул, ужас стерпеть не смог. Дверь распахнулась, в проеме, Кэп, в руках абордажный тесак, но гость, меня толкнув вперед, сам отступил на шаг. Остынь, пенитель семи морей, уж извини меня, есть срочный фрахт для шхуны твоей и для твоих ребят. Поход не дальний, на месяц-два, а дальше решаешь сам. Туда и обратно без передряг, Африка, цель моя. Груза не будет, только я, выпивка да еда. Запомни, в свободный трюм загрузится доля твоя. Бушприт тебе в глотку. С чего бы я должен верить тебе? То, что там будет, знает лишь Бог, а что ты заплатишь теперь? Ослабла хватка на шее моей, ее купец отпустил. Ноги совсем не держали меня, и я на задницу сел. Впустишь в каюту, обсудим куш, не впустишь, дальше пойду. Наш капитан тесак опустил и головой кивнул. Ни жив, ни мертв гляжу на купца, а он совсем без лица. Под шляпой стальная маска одна, в прорехах горят глаза. Не я один увидел ее, в команде пошел слушок. Проказа, мол, пришла на борт, и нам, видно, вышел срок. На утро боцман не встретил троих, исчезли их рундуки. Крысы уже бегут с корабля, нерадостно он пробасил. Прошли Майорку и Гибралтар, в Атлантику маска ведет. Чайки отстали, лишь Альбатрос к экватору с нами идет. Море спокойно, ветер в корму, только тоска грызет. Все чуют, худо, быть беде, курносая нас зовет. Через неделю пришла с косой и четверо с нею ушли. В кровавом поносе и волдырях, отмучились быстро они. Послушай, Бен, сучий ты сын, где яйца? Плетей захотел. А я сейчас пожарю бекон, пока капитан не вскипел. День на 20-й мы встали на рейд. Из Африки жаром несет, будто... Там грешников в котлах варит нечистый народ. Наш пассажир, не чуя жары, укутанный в балахон, долго на берег смотрел в трубу, видно, искал чего. Нам капитан приказал отдыхать, мол, завтра, тяжелый день. Велел приготовить анкер воды, жратвы матросов на 7. После вахты пришли на бак по трубочке искурить. Там боцман мрачнее тучи сидит, курит, сопит и молчит. «Ты, что не весел?» — громила Джелу. Кто-то из нас спросил, а он в ответ только сплюнул за борт и тихо так прошипел. «Знаете, куда нас маска привел? Берег скелетов тут, там, за прибоем смерть живет. Завтра узнаем, кто крут». Боцманский свист всех поднял чуть свет, но выкрикнул он шестерых. «Не знали тогда мы, вернемся когда, не всех застанем в живых. В шестерку счастливчиков я попал, тогда еще с ногой. На веслах матросы, пассажир на носу, кэп на корме, рулевой. До берега ялик шел быстро, легко и скоро дном заскрипел. Мы вышли на землю, и жуть взяла, кругом лишь песок и смерть. Она была тут везде и во всем, скелеты и черепа. Где-то еще был виден камзол, но чаще, костей белизна. Среди костей часто золото блеск и всполохи ярких камней. У всех ребят загорелись глаза от этих сокровищ, хихи. Отлив уносил волны в океан, и крикнул наш пассажир. «У вас сегодня есть 2 часа. Хватайте, что плохо лежит». А сам с капитаном в дюны пошел, что высились где-то вдали. Меня нечистый попутал тогда, за ними следить решил. За дюнами, прямо на скальном плато, башня стояла одна. Черные стены без бойниц строил сам сатана. У стен ее ковер из костей и мертвая тишина. Даже не слышен морской прибой, только скрипит земля. Смотрю из-за дюны, маска и кэп у башни стоят и ждут. Тут слышу: «Достаньте предмет, капитан, он есть наш заветный ключ». Кэп сунул руку в карман штанов и что-то достал, не спеша. В этот момент открылась дверь, за ней стоял сатана. Я думал, сейчас он их просто сожрет. Случилось наоборот, нечистое мгновение стоял и исчез, а двое шагнули в проход. Я быстро за ними, крадусь, не дышу. Змей проскользнул во тьму. Слышу, как кэп на маску шипит: «Сейчас я тебя придушу». «Сокровища где?» «Говори, колдун, алмазы и золото где?» «Не скажешь сейчас, брюхо вспорю дьяволу на десерт». А тот спокойно так говорит: «Пойдем, все увидишь сам». Он тенью за угол нырнул, следом за ним капитан. Прошли недолго, увидели свет, неверный и неживой, такой как в пещере Портоколом, где Билл свой нашел покой. Светилась большая такая хрень, будто живой перламутр, а перед ней, на камне ларец, открыт, словно ждал гостей. «Эй, Джонатан, хватит сзади вонять, твой дух я чую давно. Иди, посмотри, что в этом ларце, но не хватай ничего». Кэп дернул резко меня за камзол и подтолкнул вперед. Я заглянул в глубину ларца и понял, что маска не врет. Среди золотых монет и цепей каких только нет камней. Алмазы со сливу, огромный сапфир. Я понял, что счастье есть. Все золото, камни, ваши друзья, мне нужен лишь синий кисет. Маска засунул руку в ларец, достал небольшой кошель. Тут к нам, наконец, подошел капитан, в руках наваха блестит. Что в кошельке? Говори, арматор, иначе убью, уж прости. Немного металла, что есть у тебя, чтоб усмирить сатану и вылечить лепру, что гложет меня, увидишь ты сам, не вру. Со звоном глухим фигурки зверей упали ему на ладонь. Я видел слона, свинью, крота и ящерку, вроде, тритон. Вот саламандра, теперь смотри, и маску он снял с лица. Я чуть не сблевал, такого дерьма мне не забыть до конца. Нос провалился, лицо как у льва, кожа, будто кора. Но вот проходит пара минут и стала она чиста. Нос с горбинкой, морщины прошли, широко открылись глаза. Один, зеленый, другой, голубой, сказки и чудеса. Я замер, стою, хлебал раскрыв, в ногу кольнул капитан. Пора возвращаться на берег нам, бери ларец, Джонатан. Из черной башни мы вышли на свет, боясь, что нас ждет сатана. Но тихо вокруг, лишь ветер свистит, пот хлюпает в сапогах. Ни криков чаек, лишь рокот волн и хруст истлевших костей. Вот ялик стоит, в нем вода, провиант, но нету наших друзей. За лодкой, видим, мухи жужжат над чем-то темным в песке. Поддал сапогом, а это рука, только без пальцев совсем. Быстрее в ялик, кричит арматор и лодку толкает в прибой. А я и Кэп в дюны пошли, вдруг есть еще кто живой. В живых остался лишь плотник Бен, лицо исказилось от мук. Больше не плотничать ему, по локоть лишился рук. Убейте меня и бегите скорей, здесь царствует сатана. Он всех убил и руки объел, не хороните меня. Кэп выстрелом муки его прекратил, и бросились к берегу мы. А вслед нам хихикал сам сатана. Нет ничего страшней. Ну, все. Яичня готова вполне и запах совсем неплох. Я к капитану поковылял, а ты подмети здесь пол. Не ной, если Кэп сожрет яйца и тухлый бекон, я расскажу тебе еще, что было с нами потом. Слава Нептуну. Все сожрал и рому налил глоток. Живей, Бенджамин, мою трубку неси и не забудь табачок. В лодку сокровища побросав, мы в воду столкнули ял. Я и Кэп за весла взялись, а Маска сел у руля. Но сколько б мы ни тратили сил, волны несли назад. На дюнах дьявол сидел и ждал. Он не спешит никогда. Молчание нарушил наш арматор. Он Кэпу взглянул в глаза. Какой предмет у вас, капитан? Можете показать? Кэп бросил весло и достал предмет, устало пальцы разжав. Чайка лежала в его руке, а дьявол сидел и ждал. Я знаю, что делает этот предмет, тихо сказал арматор. Попробуйте вызвать ветер сюда, парусу дать напор. И ветер подул, жаркий, сильный, сухой. Мачта гнется, скрипит. Ялик рванул сквозь морской прибой. Дьявол, казалось, спит. Шхуна стояла на якорях, конец нам не бросил никто. Полируя я залез на борт, на палубе, никого. Ялик втроем подняли на борт, пошли команду искать. По палубе крыса мелькнула в трюм, тихо и страшно кругом. Вдруг слышим, в карцере кто-то есть. Открыли, там двое сидят. Громила Джелла и Уолт Полоскун, качаются и мычат. Кэп крикнул, чтоб я принес воды. Сам Рома им дал глотнуть. Когда окатили за бортной водой, они рассказали жуть. Будто, только на берег ступили мы, всех дьявол позвал к себе. Боцман пытался остановить, в карцер скрутили, хихи. Уолта туда же, чтоб Джеллу не скучал, впихнули и на замок. А дальше не помнят они ничего, только дьявольский зов. «Сейчас зовет?» — спросил капитан. Прислушались моряки. «Ня, не слышно, никто не зовет, дьявольский был обман». Когда на палубу вышли все, увидели вдалеке лишь пару старых матросских шляп, пляшущих на воде. Впряглись в лебедки, поднять якоря, Кэп уже держит штурвал. «Чайке, спасибо, дала фордевинт, расправили мы паруса». Нехотя шхуна бушприт отвернув, в Марсель побежала, скрипя. «За ужином мы помянули всех тех, кого забрал сатана». Ром всем чуть-чуть развязал язык, и боцман задал вопрос. «Как нам называть вас, господин? Ведь вы привели нас сюда, когда-то Лоренцо звали меня. Мой род известен в веках, святого престола тайный архив был у меня на плечах. В архив мог войти только папа и я, читать документы, лишен. Но дьявол однажды попутал меня, и я нарушил закон. Господь меня покарал тот час, почуял я немощь свою. Проказа быстро вгрызалась в меня. Я понял, что скоро умру. Из писем и книг, про предметы узнал, где хранятся они. Что есть саламандра, излечит она, вернет мне мой прежний вид. Но был замечен коварный недуг и изгнан был я в тот же час. Из Рима бежал я в прибрежный Марсель, и Бог мне пожаловал вас. Сидел я в таверне в маске стальной, когда про портоколом пьяный моряк рассказ повел, я понял, о чем разговор. Чтоб в башню пройти, был нужен предмет, и знал я теперь, где он. Как арматор я к вам подошел и заключил договор. Вот вам вся история моя, и смерть ваших друзей лежит на совести моей, виновен только я. Молчали все долго. Громила Джеллу нарушил тишину. Лоренцо, ты сделал богатыми нас, прощаем твою вину. Кэп дал команду, достали ром и выпили за успех. Решили завтра делить добро, на вахте остался Джеллу. Под утро ветер стал крепчать, и Кэп с вещицей своей старался порывы бури унять, но волны бежали быстрее. На камбузе в шторм не надо мудрить, мясо и сухари. Кэпу отнес, а остальные, сами возьмут харчи. Джеллу забежал, появился Уолт, Лоренцо все нет и нет. Решил я наведаться к нему, небось, от волны занемог. В каюте сумрак, брызги в окно. На койке Лоренцо лежит. Глаза уставились в потолок и бледен его лик. «Лоренцо, я Джонатан, сухари оставлю на столе. Если немного их погрызешь, полегче станет тебе». И в этот миг большая волна подбросила шхуну вверх. Со стуком Лоренцо с койки упал. Торчал из него стилет. Я подошел, действительно, мертв и мертв уж не первый час. Нет больше зеленых и синих глаз, карие смотрит сейчас. И понял я, что кто-то из нас с бессмертной расстался душой. Дьявол еще на корабле и может прийти за мной. Выполз на палубу, к мачте себя я притянул ремнем. Закрыл глаза и отче наш начал кричать взахлеб. Сколько стоял, не помню теперь. Сознание я потерял. Когда оно вернулось ко мне, то корабля не узнал. Мачта сломалась, мостик разбит от джила, кровь да дерьмо. Я подошел, но трупу помочь, только спустить на дно. Я к капитану, он в каюте сидит, рожа от рома красна. Ты, что явился, Джонатан, тоже хочешь свинца? Я только хотел сказать, что джел под мачтой лежит и кто-то Лоренцо зарезал вчера, железки его прихватив. Тогда проходи, остались с тобой мы двое на корабле. За стол садись и рому налей, себе налей и мне. Час назад Уолт приходил, хотел вещицу забрать, но я стреляю быстрее его и он остался лежать. Теперь эта падаль лежит в углу. Выкини за борт его, а я пойду осмотрю корабль, можем ли выжить еще. Мы поднялись, я к Уолту иду, вдруг грохот и резкая боль. Это мертвяк мне картечью срубил колено, как будто ножом. Я еще падал, когда во лбу Уолта зияла дыра. Наш Кэп и сейчас оказался быстрее, чем вечно живой сатана. Казалось, Рома совсем не пил, успел Кэп меня спасти. Сперва ремнем мне культю затянул, потом стал Уолта трясти, а сатана уже глаз открыл и тянется к ножу. Тут капитан взмахнул тесаком и голову снес ему. Фонтаном кровь, рука мертвяка доску скребет ногтем, а кучка фигурок в крови лежит, связанная шнурком. Когда Кэп отправил на дно тела, сложил фигурки в кисет, он рядом со мной присел, закурил и попросил совет. Что делать будем, Джонатан? Покинуть корабль надо нам. Он проклят тем, что дьявол здесь был, здесь его след и смрад. Кэп, выбрось-ка за борт всю эту дрянь и в ялик спусти меня. Может, нас кто-нибудь подберет? Я верю, нас ждет земля. Кэп размахнулся, и связка летит, лишь миг и она в воде. Вдруг, крик альбатроса, он связку схватил и скрылся от нас вдалеке. Эй, Джонатан, хватит байки травить, тащи на камбуз свой зад. А юнге давно надо драить медь, как будто идем на парад. И капитан, тяжело вздохнув, разжал свою ладонь, если б на ней сейчас чайка была. Комментарии и оценки. Ежи Тумановский, интересный ход, якорь мне в парус. Денис Питерский, специально, не читая других, начал 4 тур с этого рассказа. Ох и круто же сложились стихотворно слова, я даже не заметил, как рассказ поэма и закончился, ух, круть. В один момент даже сердце биться перестало, столько предметов и за борт, но чайка, точно герой предыдущего тура, обернулся в нее и забрал сокровища. Именно вот таких сокровищ и хотелось в пиратах, как на острове с пирамидой, золото, рубины, алмазы и предметы, и демон красивая сказка. Дух времени передан замечательно. Данила Осипов, Денис, вот читаю ваши комментарии, и складывается у меня впечатление, что вы исторгаете поток слов, не понимая их значения. Вы знаете, что такое дух времени. Лев Михайлович, Евразия лучшая. Илья, спасибо за отличный рассказ. Денис Питерский, Данила, что снова продолжаем ягозить и передергивать? Я же и ответить могу. Вы бы лучше занялись привлечением читателей к своему посту или уж откомментили эту работу, раз уж зашли сюда, а то у самого много слов, а толку ноль. Екатерина Хомутова, ритмика очень клево сохранена. Илья Кирюхин, ребята, огромное спасибо за теплые слова и поддержку. Аделина Юнусова, прочитала все рассказы, которые выложили на данный момент, и по-моему у вас действительно сохранилась рифма. Остальные, ну не то что-то. Сержик Пелевич, очень приятно было прочесть эту историю и еще в таком ритме. История прямо-таки затянула. От души ставлю лайк. Юрий Круглов, отлично написано. Хоть вначале и тяжело войти в поэтический ритм, но сама история со временем захватывает. Думаю, в этом раунде слоны уйдут на покой. Стас Каздоба, отличный рассказ. Читал на одном дыхании. Не побоюсь даже сказать, что продолжение значительно лучше части, которая относилась к заданию. Стиль, рифма, атмосфера, все на высоте. Сюжет вышел тоже превосходный. Хихикающий демон вписал очень даже отлично, Воображение само дорисовало историю гибели команды. Перечитал два раза. Для меня это редкость. Так держать. Екатерина Максимкова. По-моему, в данном туре самое сложное задание и написать рассказ, соблюдая все требования, немалого стоит. Что касается рассказа, то читать в рифме слегка необычно и пришлось слегка привыкать, но к моему удивлению прочелся рассказ очень легко. Сюжет, как всегда, интересен. Также хочется отметить, что, на мой взгляд, автор выполнил все условия задания, рифма присутствует и она лаконична, пиратский сленг и жаргон использован в меру. После прочтения произведения, хочется попросить автора написать продолжение, так как осталась интрига, что же будет с предметами, которые унесла чайка. Илья Кирюхин, ребята, мы старались, чтобы вам было интересно, чтобы недельная усталость немного позабылась за чтением нашего рассказа. Андрей Маурин, 1. Жутковатый получился рассказ, момент с демоном, истребившим команду, очень понравился. В остальном тоже неплохо, хотя сюжет не очень зацепил. Простовато, моряков наняли, они приплыли, почти все погибли, уплыли, зато целостный. Герои в результате ни к чему не пришли. Наниматель излечился, но был убит, а моряки почти все погибли, а двое выживших остались ни с чем и выбросили предметы, жалко. Хотя задумка с убийцей-владельцем «Саламандры» порадовала. Сам текст очень уж сложен для восприятия, понимаю, что такое задание, но есть команды, которые справились лучше. 7 баллов. 2. Стилистика сохранена, ритм тоже пытались сохранить, хоть получился он и не совсем соответствующим заданному. С жаргоном тоже все в порядке. 4 балла. 3. Аннотация неплохая, картинка страшная, но зато много искренних положительных отзывов и лайков. 4 балла. Результат. 15 баллов. Денис Четверов. Но это уже выше всяких похвал. Все на своих местах и слаженно взаимодействует между собою. Настолько интересно, что читаешь за раз, начал, и не закончишь, пока не подойдешь к концу, а там. Особенно хочется отметить присутствие одного персонажа из пиратов. Придает дополнительную интригу. 10 баллов. Плавный переход от задания к основному тексту и далее, на протяжении всей истории, ни разу не выйти из заданной колеи. Такое способен сделать не каждый автор, пусть даже и в небольшом рассказе. 5 баллов. Обилие лайков, прекрасных отзывов и только, пожалуй, что картина немного портит впечатление. 4 балла. Евгения Ли, мы, конечно, учтем все комментарии, если пройдем в следующий тур. Михаил Мухин, 1. Пока что лучший из прочитанных. Читаешь, действительно жутко становится. Я такое люблю, мне понравилось. Ну, а о языке и говорить не приходится. 10 баллов. 2. Задание выполнено на отлично. 5 баллов. 3. Мне кажется, картинка в тему. Не соглашусь с остальными критиками. В общем и целом снова 5 баллов. Итог. 20 баллов. Евгения Ли. Йо-хо-хо. Спасибо каждому, кто прочитал, оценил, переживал и болел за нас. Илья Кирюхин. Ребята, мы старались для вас, будем стараться и дальше. Спасибо за поддержку, за помощь, ждем новых заданий. Юрий Круглов, Илья, от лица нашей команды поздравляем с заслуженной победой. Успехов в финале. Илья Кирюхин, Юрий, огромное спасибо. Я не комментировал ваши рассказы потому, что считаю немного некорректным комментировать работы участников конкурса, но ваши рассказы, действительно, пронизаны духом этно, его авантюрностью и любовью к жизни. Спасибо вам за интересное и яркое творчество. Юрий Круглов, Илья, вам спасибо. Все ваши работы очень сильные, и даже поэтический 4 тур не выбил вашу команду из колеи. Еще раз успехов в финале. Элефант, Юрий Круглов, Ежи Тумановский, Вещица. Обвал в пещере, оставленная фигурка, заплесневелый труп за закрытой дверью, плачущая целый месяц красавица. К какой развязке приведет читателя история, начавшаяся как детектив? Об этом читайте в рассказе «Вещица» от создателей «Аркана времени» и «Медвежье сердце». Эй, Бенджамин, сын бостонской шлюхи, ты куда подевался, щенок? Твоя мать держит таверну, а я танцую фокстрот. Вали на камбус, негодник, у нас зреет жаркий денек. Кэп требует яични с беконом, а Джо трудно спускаться в трюм. Моя культя снова заныла, старый кок совсем захерел. Было время, я прыгал по реям, как коза по хребтам Пиреней. Джонатан был хорошим матросом, пока не словил шрапнель. Эх, Испания, пиренейский соус, жгучий красный, как кастильская кровь. Ля Корунья, Севилья, Порто, Колом и далекий Мадрид. Сколько знойных испанок, твой вспоминают бушприт. Душевная песенка,

как судно мчит по морю без парусов, а уж когда оно нас нагнало, то я готов был за борт прыгнуть, только бы этого не видеть, и прыгнул бы, да ноги отнялись, и вот стою я, по корме за нами адский галеон, а на его капитанском мостике стоит мертвец и тыкает культей в мою сторону, а мертвец тот, весь светится от плесени, что наш покойный Билли. Эх, молодой ты еще, дурной, как есть, говорю же, не пил я, полбутыли грога на ночь после дневных приключений, не та порция, чтобы старому Джо стали призраки мерещиться, хочу крикнуть, а не могу, в горле пересохло, как у трезвого, полундра, а посудина мертвяка уж вплотную к нам подошла, и в тот-то момент я все-все на том галеоне разглядел, каждую деревишечку, как сейчас помню, черный корабль, черная ночь и только абордажная сабля мертвяка сверкает серебром в лунном свет, и вдруг понял я, что идет та пиратская калоша по нашей душе, уж на корсаров я насмотрелся, поверь, разок даже по доске пройтись пришлось, Бенни, мальчик мой, я тебя сейчас выброшу за борт, акулы, как и мы, тоже любят мясо, кто так режет шпинат, а главное, нахрена ты его режешь вообще, сказано же, яичня с беконом, и вот, застыл я, что твой якорь на дне, и понимаю, что больше никто ни мертвяка, ни чертова корабля-призрака не видит, рулевой уснул на штурвале, вперед смотрящий на Марсах тоже затих, остальные же давно ушли на боковую, а галеон пиратский все ближе и ближе, вот наши борта сошлись почти вплотную, и видел я на том корабле все так, как вижу тебя, ошметки парусов, развороченные жерла старых пушек и дыры ниже ватерлинии, да, Бен, пират был дыряв, как мой дуршлаг, вот только чертово судно не тонуло, а мертвяк, которому дано пора гореть в пекле, готовился устроить пекло нам, ты вот смеешься, когда старик Джо по ночам кричит и выпрыгивает из гамака, что нет, я же знаю, так вот, это я вспоминаю, как сабля мертвеца меня чуть не пошинковала на бекон для адских церберов, на абордаж кидались храбрецы, а за борт отправлялись мертвецы, не знаю, чем бы все это закончилось, если бы не выскочивший на палубу Кэп, откуда он только учуял беду, не иначе, чертова вещица упредила, уж не знаю, как он это сделал, но посудина мертвяка развалилась на куски, только он на нее зыркнул. Вот только я глядел в провалы глазниц мертвеца, и он уже летит ко всем чертям в морские глубины. Только знаешь, что я скажу, Бенни? Те глазницы, покрытые плесенью, светились синим и зеленым, а на груди у него висело ожерелье из таких же цацик, как у Кэпа. Жуть, да? Эй, Бенджамин, хочешь узнать, что там были за вещицы? Тогда ноги в руки и бегом отбери самые свежие яйца. Да, самые крупные и самые свежие. Поэтому шкипера не трожь, шутка, малыш, хахе, уже вернулся, да ты быстро, как любовь портовой шлюхи. Так вот, солонину в Марсель мы доставили и получили расчет, но Кэп после того случая сильно изменился, стал бросаться на команду и даже на меня, мыслимое ли дело, и чуть что, в драку лез, что твой ирландский волкодав, а после того, как на наших глазах он одним взглядом разорвал боцмана, вся команда стала его откровенно бояться, как разорвал. Ну вот натурально, стоял рыжий Том, готовый кинуться на капитана, и, бах, разлетелся на куски, Юнге потом пришлось неделю палубу оттирать, сопливый Юнга драил палубу, рыдая, что, не веришь старику Джо, ах ты ж чертов недоносок каракатица и выкидыш тюленя, не скажу больше ни слова, хоть ты тресни, что, вот как заговорил, гаденыш, простите, дядюшка Джо, больше не буду, то-то же, так на чем я остановился, ах, да. Слышал ли ты о Генри Моргане, салага, как это, причем тут он к нашей истории, а при том, что мертвяк, которого наш Кэп отправил на дно у Балеаров, был никто иной, как старина Генри, откуда я это знаю, а вот ты слушай дальше и не смей сомневаться в рассказе старого Кока, в юности Моргану ужасно не везло, ну, прям ходячее несчастье, этот шалопай нанялся Юнгой на одну посудину, а оказался в рабстве на Барбадосе. Там-то от одного умирающего негра ему и досталась первая вещица. Сначала она помогла Генри выбраться из рабства, а ему с той поры стало жутко фартить буквально в каждой пакости, которую он затевал. Карты, грабежи или поножовщина, тут он был первым. С таким везением не мудрено, что парень подался в корсары. Как-то на Юкатане в индейской гробнице он откопал вторую безделушку. Прирезал парочку верных дружков, но заполучил еще одну тварь в свой зверинец. Бенни, разуй глаза, яичня горит, как я такое капитану понесу, сам будешь в наказании это жрать, ничего салаге доверить нельзя, ладно, приготовлю сам, Эх, в общем, штурм Панамы и прочие подвиги, которые приписывают Моргану, это все они, фигурки эти. Только не один Генри охотился за ними, да, были еще желающие прибрать к рукам неведомые силы. А как же, он в море не давался, и был пленен на суше. Да, дружок, именно так, взяли фартового флибустьера на Ямайке и отправили в Англию, и болтаться бы ему на рее, только заплатил он за свою шкуру выкуп. Нет, пузатым перам и сэрам не нужны были ни его золото, ни камушки. Те, кто затеял процесс, хотели заполучить то, что Генри ценил дороже. Но Морган не дурак, ой, не дурак, он сдал пару вещиц, а про остальные не гугу, и его отпустили, но очень хитро, чтобы легче было следить за старым пиратом, и чтобы он на остальные побрякушки вывел, ему дали должность вице-губернатора, привязали морского волка на золотую цепь. А он что? А Генри сыграл смешную шутку, он поначалу стал честным плантатором, а потом возьми, да и умри. Вот, гляди, бестолочь, как правильно ножом орудовать, усек, чертов бастард, ох и гораст ты истории слушать, как я погляжу, и чего тебе эти фигурки сдались. Так вот, когда все острова на Карибах были перерыты в поисках тайников Моргана, охочим до его фигурок пришлось идти за ответом к их владельцу, и поднять его из мертвых. Видать, и такие цацки имеются, чтобы мертвых обратно возвращать. Тогда на Ямайке вдруг приключилось землетрясение, а могила пирата странным образом ушла на дно. Что? Говори громче, ты же знаешь, что я глуховат на правое ухо. Нет, неверно ты подумал. Генри Морган если и утонул, то снова всплыл на Мальорке, ага, с теми вещицами, с которыми к нему пришли охотники. Выводы делай сам, дурья башка, ага, и насчет землетрясения, и насчет могилы на дне. Так вот, я говорил о Мальорке. Портоколом помнишь еще? Вот тут появляется наш покойный пройдоха Билли, упокой святая Мария его душу. Уж не знаю где и как они сошлись, однако, наметилась у них с Морганом какая-то сделка, и предметом ее была та цацка, что Кэпа с ума сводила. Видимо, Билли пронюхал, что дело нечисто, запросил сверх меры, и они повздорили. Тогда наш знакомец всадил своему ямайскому партнеру стилет в спину, а я платить не собирался, и нож в руке так кстати оказался. Тебя не смутило, что молодая красотка месяц льет слезы по своему дружку и не пытается найти ни его, ни нового любовника, или хотя бы того, кто бы взломал дверь и спустился в пещеры, а все потому, что соврала нам сеньорита. Бабы они такие. На самом деле, все было малость не так. Билли сообщил подружке о своем приключении, и они вдвоем вернулись, чтобы избавиться от трупа, а встретили разгневанного мертвеца, который пошинковал беднягу на ливер и ростбифы. Вот только сам выбраться не смог, девчонка успела сбежать и запереть склад, и заодно прихватила вещичку, из-за которой подцапались Генри с Билли. Что говоришь? Нет, не надо. Я сам жратву капитану отнесу. Ты же знаешь, он никого другого к себе и не впустит. Чем все закончилось? Хе-хе. Ну лады, да скажу уж. Чего там? Месяц спустя мы шли через Атлантику. Кэп наш к тому времени совсем из ума выжил. Заговаривался, все каких-то прозрачных кругом видел. Потому в портах мы не задерживались. А уж какой раздражительный стал. Троих членов экипажа, как кракен с палубы слезал. Второй и последний случай встретить Моргана выпал нам при свете дня. А ты думал, мертвые не тонут? Генри появился не один, целая команда мертвецов бесновалась на реях. Кэпу бы, как и в первый раз, пустить дьявольскую шхуну на дно. Но он, видать, тоже ожерелье с цацками заприметил. И уже понял на морском коньке, какая в них сила заключена. Наверняка, хотел еще и бессмертие заполучить. Корабли сошлись, грянули неприятельские орудия, и мне шрапнелью разворотило ногу. Рубка была страшная, пороховая гарь, звон стали, крики. Пощады не было, да никто и не просил, только и павшие враги, и убитые друзья тут же вставали на ноги и обращали свои сабли и пистоли против нас. Виной всему мертвец с безделушками. Кэп, заприметив Моргана с ожерельем, попытался убить его при помощи своей вещицы, только оказалось, что она не работает против набора Генри. Что оставалось ему? Отправиться в чистилище, оставив мертвяку такое сокровище, и тогда наше судно разлетелось в щепы, под килем полмили до дна. Там ждет нас с тобой сатана. Как выжили? Эта история не на яичницу, а, как минимум, на курицу по-пекински. Тот Джо погиб там, в той адской мясорубке. Разве это хромоногая каракатица? Это я? Да сдались тебе эти фигурки. Верно тебе говорю, ничего доброго от них не жди. Это проклятие для любого,

меня на борту уже не будет. В сущности, дело было за малым. Узнать, где капитан хранит свою вещичку, стащить ее и сделать ноги. Немец обещал отвалить за нее кругленькую сумму. Настолько кругленькую, что стоило потерпеть и дерьмовую кормежку, и зуботычины от всей команды, и вечное издевательство пьяницы Джо. Осталось совсем немного. Полгода я мотался по портовым кабакам от Ливерпуля до Триполи. Если бы тот парень, который называл себя Грубером, рассказал мне чуть больше, я бы вышел на Тейлора еще в марте. Тебе не нужно знать, что это такое и откуда оно взялось. Наш человек должен был передать эту вещицу еще 2 месяца назад, но что-то пошло не так. Мы не знаем, куда улетела наша птичка, но поверь мне, если где-то будут происходить странные вещи, значит, орел где-то рядом. Именно такие слова я и слышал от Грубера. Легко сказать, странные вещи. После Великой войны странные вещи, черт возьми, творились везде. Но когда я узнал от какого-то матроса в Танжере о везении капитана Боба Тейлора, я понял, это оно. Даже идиоту было понятно. Если у капитана древнего торгового судна дела резко пошли в гору, значит, дело здесь нечисто. А где-то полгода назад старый Кэп Тейлор начал получать самые лучшие заказы по перевозке груза, которые только можно было раздобыть. Попасть на Бентон оказалось неожиданно непросто. Капитан, хоть и любил приложиться к бутылке, был далеко не дурак. С тех пор, как ему начало вести, брал в команду только проверенных людей. Но туповатый простак из Бостона, которого я так старательно изображал последние 3 недели, пришелся по душе Коку Джо. Я подсел за его столик в какой-то забегаловке в Барселоне. Спустя несколько кружек с отвратным местным пивом, старый пьяница был просто готов меня расцеловать. Ему подвернулась редкостная удача найти безотказного и исполнительного помощника. Дурачок Бенни был готов работать за кусок солонины и пару шиллингов. Кэп Тейлор был не против, ведь одноногий Джо справлялся со своими обязанностями из рук вон плохо. Так я и стал помощником Кока на Бентоне. Еще на 1 шаг ближе к Орлу и к 10 000 фунтов, которые мне обещал Грубер. Так вот, Бенни, вещица эта, я тебе скажу, непростая. Голос Кока выдернул меня из воспоминаний обратно на грязный камбуз. Одному Богу известно, что такое Кэп с ней делает, но она, разрази меня гром, если эта штучка не принесла нам всем удачу. Понизив голос, Джо заговорщицки подмигнул мне и сразу же умолк, словно сболтнув лишнее. Похоже, я несколько переоценил разговорчивость Кока. Даже пьяный в стельку, он все же сохранял остатки разума. Но упускать такую возможность было нельзя. Я тут же сунул в руки Джо еще одну бутылку эля. Старик сделал пару глотков, и тут же из его взгляда пропала всякая подозрительность. Старый добрый эль. Старик вытер засаленным рукавом губы. Не то, что местная дрянь, от которой даже тараканы дохнут. Все-таки золотой ты парень, Бен, хоть и идиот. О, я знаю, ты друг старого Джо, ты никому не расскажешь о вещичке капитана, а будешь болтать, богом клянусь, я вышвырну тебя за борт. Кок сердито нахмурил кустистые брови, но тут же рассмеялся и продолжил. Да, с этой вещичкой наш Кэп поймал удачу за хвост. Подумать только, Бенни, стоит какому-то торгашу начать спорить, Кэп засунет руку за пазуху, посмотрит на него через очки, скажет пару слов, и этот хренов грабитель уже готов подписать контракт на наших условиях. Матросы шепчутся, что, мол, старый Боб Тейлор душу продал дьяволу за такой талант. Но я тебе говорю, все дело в этой блестящей вещичке из пещеры. Так то, есть. Когда я относил капитану завтрак, я уже не сомневался, что орел попал именно в его руки. В капитанской каюте меня ждал сюрприз. Тейлор завтракал не один. Второе кресло за столом занимала Луиза Рамирес. Черт бы побрал эту испанку, подумал я про себя, как я, спрашивается, стащу у старика птичку, если эта бабенка не отходит от капитана ни на шаг. Не знаю, как ей удалось уговорить капитана взять ее на борт, и что она здесь забыла. Бентон не был пассажирским судном, и тем более не был подходящим местом для женщины ее круга. Но делать было нечего, сеньорита Рамирес появилась на корабле в Аликанте, и никуда не денется до самого Лиссабона. Я был единственным на корабле, кого не радовало появление этой жгучей красотки. Для меня она была еще одним досадным препятствием на пути к Орлу. А вот все остальные, похоже, просто сходили по ней с ума. Даже старый одноногий Джо буквально таял, стоило ей появиться у нас в камбузе. Черт, да я сам был бы не против закрутить с такой дамочкой. В любое другое время, но не сейчас. 10 000. целое состояние, и я не собирался им рисковать, поддавшим чарам смазливой испаночки. И все же моим планам не суждено было сбыться, именно из-за Луизы Рамирес. Поздним вечером меня угораздило натолкнуться на нее и одного из парней, Бака, в коридоре между кубриком и машинным отделением. Судя по обрывкам разговора, которые я услышал еще из-за угла, Бак настойчиво приглашал сеньориту заглянуть к нему в гости. Сеньорита активно возражала. «Брось, крошка, тебе понравится», судя по голосу, Бак был навеселе. И основательно, Тейлор спустил бы с него шкуру, если бы узнал. Но капитана здесь, увы, не было. Услышав мои шаги, Бак оглянулся и проворчал: «Какого хрена ты здесь забыл, придурок? Не видишь, мы с сеньоритой разговариваем». «Конечно, мне не стоило связываться с матросом. Безответный дурачок Бенни вообще никогда ни с кем не дрался. Но Бенджамин Шепард, хоть и был мошенником и авантюристом, не мог допустить, чтобы в его присутствии обижали женщину. Убери от нее свои лапы, Бак», услышал я свой голос словно со стороны. Весь мой замысел летел к черту. Злость, которая накопилась во мне с самого отплытия из Барселоны, вырывалась наружу, как пар из треснувшего котла. «Убери лапы и проваливай отсюда». «Что о?» — заревел матрос и, отпустив женщину, начал разворачиваться в мою сторону. «Кто это у нас тут заговорил? Бенни, твою мать, я тебя сейчас так отделаю, что Джо будет тебя по кусочкам собирать». Поганец был на добрых полтора фута выше меня и почти вдвое тяжелее. Да уж, с таким громилой я бы предпочел общаться с помощью кольта и с расстояния не менее 10 ярдов. Но кольт лежал в каюте под матрацем, а места в узком коридоре было чертовски мало. «Плохо твое дело, Бенни», — подумал я, — «говорила тебе мамочка, женщины до добра не доведут». Пришлось действовать быстро. Пока туповатый Бак пытался сообразить, с чего это вдруг забитый помощник Кока, который еще вчера толком не мог двух слов связать, вдруг решил изобразить из себя рыцаря в сверкающих доспехах. Первый удар я нанес растопыренными пальцами по глазам. Затем, легко избежав медвежьей хватки полуослепшего противника, я буквально в одну секунду нанес еще два сокрушительных удара, локтем в челюсть и коленом в печень. Шумно выдохнув, Бак рухнул на пол. Преимущество тайского бокса над грубой физической силой еще раз было доказано. «Грациас», — испуганно пробормотала испанка. «Благодарю вас, мистер». «Бен, сеньорита, меня зовут Бен», — ответил я, снова натягивая на себя маску добродушного идиота. «Думаю, нам лучше уйти отсюда, Бен, пока этот Цаналла не пришел в себя», — ответила Луиза. Я не имел никаких возражений. Времени у меня совсем не оставалось. Самое позднее к утру капитан уже будет знать, что малыш Бенни не так прост, как кажется. Да и Бак явно не из тех, кто способен простить то, что я его так отделал, тем более в присутствии сеньориты. Приходилось действовать той же ночью. Дождавшись, когда Джо уснул, нахлебавшись эля, я тихо выскользнул из каморки за камбузом, которую я делил со старым Коком, босиком, чтобы не грохотать ботинками. Как я и ожидал, на выходе меня уже ждал Бак с парочкой дружков. Видимо, решили не дожидаться утра, и настроены они были серьезно. Матросы прихватили увесистые дубинки, но в этот раз я был готов к такого рода сюрпризам. «А ну, бросили все свои палки», — рявкнул я, доставая из-за спины пистолет. «Уверен, джентльмены, что ни у кого на этой хреновой посудине нет пушки, а у меня есть. Поэтому я сейчас закрою вас в кладовке, а вы будете сидеть тихо до самого утра, или, ей-богу, я вернусь и вышибу вам всем мозги». Такого поворота парни явно не ожидали. На мое счастье, среди них не нашлось идиота, который попробовал бы на меня прыгнуть. Устраивать пальбу среди ночи я не собирался, так что я был искренне рад тому, что матросы дали загнать себя в кладовку, как стадо баранов, лишь негромко чертыхаясь сквозь зубы. Пробраться в капитанскую каюту было проще простого. Замок был таким же древним, как и сам корабль, и я вскрыл его отмычкой за считанные секунды. Небольшое окно ночью почти не давало света, но я прекрасно помнил планировку капитанской каюты и смог обшарить ящики стола даже в полной темноте. Капитан храпел так, что дрожали стены. Я не слишком опасался, что он проснется. Наконец, в самом нижнем ящике стола мои пальцы нащупали маленькую, но довольно увесистую металлическую вещицу. Я не мог ее разглядеть, но почему-то был уверен, что это орел. Пара шагов к выходу из комнаты, я буквально столкнулся лбами с Луизой Рамирес. Испанка, похоже, собиралась закричать. «Черт, как не вовремя. Я только успел приложить палец к губам и прошептать: «Молчи». Как ни странно, это сработало. По моей руке, которая все еще сжимала фигурку орла, вдруг разлился ледяной холод. Взгляд девушки на миг стал каким-то пустым. Потом она снова с изумлением посмотрела на меня, но не проронила ни звука. Я убрал орла в карман и оттащил Луизу подальше от двери каюты. «Кто ты такой, Ал Диабло?» — прошипела испанка, когда к ней вернулся дар речи. Проследив за движением моей руки, она добавила: «Это ведь у тебя орел, ты украл его». «Тише, сеньорита, ты же не собираешься перебудить весь корабль?» — парировал я. «Я не буду спрашивать, откуда ты знаешь про орла, и что ты в такое время делаешь у двери капитанской каюты. Отдай его мне». Черные глаза Луизы метали молнии. «Ты понятия не имеешь, что можно сделать с этой вещью». «Мне плевать, милая», — ответил я. «Я знаю только то, что эта вещь стоит 10 тысяч фунтов, и я собираюсь убраться отсюда с ней прямо сейчас. И правда, не стоит мне мешать. 10 тысяч. Ты собираешься отдать орла за жалкие 10 тысяч?» Испанка буквально задохнулась от удивления. Я сообразил, что Луиза меня не выдаст. Более того, похоже, ей самой было на руку то, что орел успел сменить владельца. «Если хочешь, детка, я могу уступить его тебе прямо сейчас. За 20, с улыбкой сказал я. «У меня нет сейчас таких денег», — растерялась Луиза. «Похоже, мне удалось сбить девушку с толку, но они обязательно будут. Когда?» К сожалению, узнать, когда же у Луизы будет такая куча денег, мне было не суждено. Весь корабль содрогнулся, словно в бок ему что-то ударило. И сразу же снаружи, на палубе, раздались выстрелы. «Прячемся». Я схватил Луизу за руку и потянул за собой. «Нужно спрятаться. Выйдем через дверь на другой стороне». С правого борта все вроде пока было тихо. Неизвестное судно, взявшее нас на абордаж, пришвартовалось с левого. На палубе Бентона было несколько вооруженных людей. Судя по звукам, раздававшимся изнутри, остальные сейчас методично расстреливали экипаж нашего корыта. Что бы они ни искали, они явно собирались перерыть весь корабль. Нечего было и думать справиться с ними с одним кольтом. Хотя, орел, он помог мне заставить замолчать Луизу, поможет и сейчас. Сжав фигурку в руке, я собрал всю свою смелость в кулак и шагнул прямо в свет прожектора. «Слушайте меня, ублюдки!» — закричал я, — «пушки в воду». Честно говоря, я ожидал, что меня после первых же слов нашпигуют пулями, как рождественского поросенка, петрушкой. Но по уже знакомому леденящему холоду орла я понял, фигурка работает. Один за другим, нападавшие выбрасывали винтовки-пистолеты за борт. «Отличная работа, Шепард. Быстро учишься», — раздался голос сзади, — «и спасибо за то, что привел нас к орлу». Грубер стоял в 5 шагах от меня, левой рукой прижимая к себе побледневшую от страха Луизу, практически полностью прикрывая себя ее стройным, гибким телом. Правая же рука немца сжимала тяжелый пехотный нож, которым он был готов перерезать ей горло. «Отдай мне птичку, парень, и сеньорита будет жить», — сказал мой старый знакомый. «Если ты попробуешь что-то сказать или дернешься, ей конец. Проклятие. Значит, немец следил за мной с самого начала. Я моментально просчитал все варианты, и хороших среди них не было. Я бы мог попробовать опередить его и выстрелить, но боялся, что рука дрогнет, и я попаду в девушку. И уж тем более я не мог просто сбежать. Негодяй бы убил ее, а мне было вполне достаточно, что из-за меня погиб весь экипаж. Оставалось только одно». Резко выбросив руку вперед, я швырнул фигурку прямо в лицо Груберу. Мой расчет оказался верным. Пытаясь схватить орла, немец упустил Луизу. Умная девушка вывернулась из его рук и сразу же упала на палубу, дав мне возможность стрелять. Кольт загрохотал в моей руке, выплюнув пулю 45-го калибра прямо в Грубера. Я не был уверен, что убил его, и проверять было некогда. Услышав стрельбу на палубе, из трюма наверняка уже мчались остатки его шайки. «Бежим на катер», — скомандовал я Луизе, и, удерживая на мушке безоружных наемников, бросился через палубу к левому борту, где немцы пришвартовали вой-транспорт. На наше счастье, я хорошо знал 55-футовые СМВ еще со времен войны. Немцы даже не заглушили мотор, рассчитывая быстро управиться с Бентоном. «Просто передвинь ручку справа от штурвала вперед до упора», — крикнул я Луизе, срывая чехол с Льюиса. Пулеметная очередь перепилила абордажный канат, соединявший катер с Бентоном, и основательно поубавила пыл тех, кто мог бы стрелять по нам с корабля. Я не отпускал гашетку,